Набираю номер, слышу голос твой. Я его узнаю, как никто другой. Годы прошу мерить, и в душе весна. Раннюю капелью в гости позвала. Полыхают розы, атрибут любви. Предвкушают свечи, аромат зари. По счетам расплату отдала судьба. Вот и повстречались, я нашел тебя. Так здравствуй, здравствуй, одноклассница. Так здравствуй, юных лет моя проказница. Не все так просто в жизни, что случается. И мы живем, как получается. Мы по весне считаем даты своих рождений на земле, руками трогая все шрамы, но не на теле, а в душе. Они морщинами ложатся, как будто строчки на листе. Мы учим их с тобой смеяться назло капризнице судьбе. Так здравствуй, здравствуй, одноклассница. Так здравствуй, юных лет моя проказница. Не все так просто в жизни, что случается. И мы живем, как получается. Ночь пеленает все вокруг, а я хочу тебе присниться, сомкнув из расстояния круг. Хочу лететь с тобою рядом, играя ветром в волосах. Хочу коснуться тебя взглядом, пока ты спишь в своих стихах. Так здравствуй, здравствуй, одноклассник. Так здравствуй, юных лет моя проказница. Не все так просто в жизни, что случается. И мы живем, как получается. Так здравствуй, здравствуй, одноклассница. Так здравствуй, юных лет моя проказница. Не все так просто в жизни, что случается. Всякое случается.